— спросил я. «Так точно, ваше императорское высочество. Следующим годом наведем понтонную переправу. Средства на него из казны выделены», — сработал Константин Николаевич на опережение. «Вот и хорошо». Променад по улице Большой позволил полюбоваться выстроенными из кирпича и камня присутственными местами и торговыми зданиями. В отличие от остального Иркутска, здесь улицу замостили камнем, в других местах просто засыпали особо глубокие ямы грунтовки. Асфальт в эти времена уже известен, и я незаметно для окружающих поежился, осознав, что именно на мое правление придется необходимость покрыть им десятки тысяч километров такой огромной страны. Впрочем, мне же не лично этим заниматься придется. Путь наш закончился, конечно же, у храма, где мы коллективно помолились под пение самого важного местного попа. Я его даже запоминать не стал. Зачем? На этом основная часть программы на сегодня закончилась, и меня отвезли ужинать и ночевать в губернаторский дом. В них традиционно останавливаются важнейшие гости губернии. Глава 11. Почта нагнала меня во время переодевания к ужину в губернаторском доме, на которой помимо меня набьется человек 40 местной чиновничьей и армейской элиты и мои князья. Первым делом, конечно же, телеграмма от царя. Эпидемия инфлюенции от Томска до Стокгольма. Будь осторожен. Титулы с землями и прочее утвердил. Больше никаких подарков двуперстым. Негоже старцев из синода расстраивать. Тяжело им. Пересмотр границ губернии назначен на послезавтра. Государственный совет одобрит. Доволен тобою. Перед тем, как отправишься в Томск, удостоверься, что не подхватишь инфлюенцу. П.С. Английский посланник каждый день плакаться приходит, да и пес с ним. Титулами разбрасывайся поменьше, пусть и по заслугам обнаглеют. По возвращении нас с тобою ждет очень долгий разговор, Георгий. От последней строчки я невольно поежился, но, подняв взгляд выше, успокоился. Александр мною доволен и успешно отбивается от англичанки, которой очень интересно, чего это такое на Тихом океане творится. И еще одна важная деталь. Столичные попы недовольны тем, что их монополия пошатнулась. Что ж, в свое время разберемся и с ними. Долгий разговор, да с удовольствием. Мой план августейшему папе точно понравится. Он же в новейшей российской мифологии проходит под прозвищем «Самый русский царь». Да, миротворец, а от моего плана целой серии войн разит за версту, но он же не кретин и прекрасно видит, как великие державы движутся к неизбежной зарубе по переделу мира. И инфлюенса. В эти времена так называют грипп, и его эпидемия в отечественных газетах описывается, в том числе принятые властями карантинные мероприятия, очень схожие с теми, что довелось пережить мне. В голове щелкнуло, вот же предельно простое средство уменьшить ущерб и спасти множество жизней. На ужин должен прийти главный местный врач, поговорю с ним про инфлюенсу, а пока продолжаем разбирать корреспонденцию. Так, телеграмма от губернатора новорожденной Николаевской губернии. Ваше императорское высочество, в княжество Рассветное один за другим прибывают корабли с японскими солдатами, коих успело накопиться великое множество. Ваш друг князь Рисугава ссылается на ваши слова о том, что таковое положение дел совершенно приемлемо. Множество китайцев из княжества Рассветное перебираются ближе к Николаевску. Указ о переименовании мною уже отдан. Верный вашим приказам, я обязан уточнить, китайцы уходят из Рассветного в целости, сохранности и с имуществом, и никто не чинит им препятствий. Так аж высланные мною наблюдатели докладывают о том, что японские солдаты не чинят беспорядков и грабежей. Прошу ваше императорское высочество о дальнейших указаниях. Что ж, ожидаемо, добропорядочный китаец от японца, как правило, ничего хорошего не ждет. В обратную сторону тоже работает, а условный добропорядочный кореец одинаково ненавидит обоих. Мелькнувшие в голове реки потенциальной крови заставили ощутить тошноту. Придется привыкнуть и абстрагироваться при помощи рассуждения о благе для родной страны и будущих поколений, которые, конечно, будут жить лучше и веселее. Взяв себя в руки, я поплескал в лицо водой из умывальника, дал Андреичу меня вытереть, набросал ответ Якову Павловичу, японцам не мешай, выдавай новым жителям по 30 рублей, и велел Остапу отправить телеграммы, сам засев за ответы Романовым. Сестренки мне заранее нравятся, поначалу они сильно горевали по Николаю, поэтому их послания производили гнетущее впечатление, но теперь они отошли, и переписываться стало интересно. Не буду про щеночков говорить, пусть будет сюрприз, а маленькому Мише расскажу, чтобы оценил, насколько старший брат ему доверяет. Далее, наполненная благодарностью телеграмма отцу, лейтмотивом служит тезис «Ты мне доверяешь, а я не подведу». Получившуюся кипу бумаг унес казак Василий, поторопился я Остапа отослать. По пути в столовую я думал о том, что от Владивостока до Иркутска телеграмма добиралась 2 дня. Если Арисугава настроен решительно, экшен в том или ином виде уже начался, а значит не далее чем послезавтра я узнаю об его итогах. Мои инструкции Амельяновичу Павленко критически опаздывают, но, полагаю, телеграмму мне он прислал чисто на всякий случай, на вроде как я Александру, фарш назад не провернуть, ваше величество. Стол губернатора ломился от вкуснятины, суп-пюре из рябчиков, слоеные пирожки с мясом, слоеное тесто в эти времена вообще уважают, не знаю почему, заливное из гусиной печени, гадость, 3 вида салатов, морсы и квас, из напитков посолиднее, вино из Франции и старая добрая водочка в запотевшем графине. Уважаемые господа выпивали умеренно, налегая на обильную закуску, завтра у нас троица, через неделю после которой начнется пост, вот и предаемся чревоугодию про запас. Помимо доктора, из стоящих упоминания господ здесь нашлись купец Фторов. Александр Федорович занимает должность гласного Иркутской городской думы, на правах самого богатого человека города, надо полагать, и полная плеяда гоголевских типажей. Прокурор, полицмейстер, начальник казенной палаты, рулит местным налогообложением, так что крайне уважаемый человек, и другие сильные мира сего. Важные дела за столом и в первый день знакомства обсуждать моветон, поэтому 2/3 застолья состояли из взаимоприятных обменов любезностями, тостами и разговорами ни о чем. Наконец, потеряв терпение, я спросил про эпидемию. Вытерев усы салфеткой, Игорь Иванович ответил: «С мора все началось, ваше императорское высочество, пневмония скот выкашивала. В Томск на убой больную скотину свозит, мясо по рублю пуд продается, корова от 5 рублей. Зимы ждали, думали с холодами уйдет болезнь, да тщетно, только усилился мор, со скотины на людей и перескочило. Все, кто с западной стороны прибывают, ныне неделю в карантине содержатся. Значит, действительно много скота забили, если мясо так чудовищно подешевело. Здесь, в Иркутске, фунт по 17 копеек идет, на вывесках видел, сам по лавкам походить не успел. Железные дороги все», — авторитетно заявил Афанасий Никитович Жаров, глава казенной палаты. «Считай, рулит местным налогообложением. Благо они для государства великое», — продолжил он, как бы расписавшись в поддержке императора. «Однако вынужден заметить, что инфлюенса у нас лютует значительно меньше, нежели там, да куда железные дороги дотянуть успели. А ведь прав, дальше, на восток, эпидемия не пошла в силу огромных расстояний и неразвитой дорожной сети. Преодолевая 1000 километров на лошадях, носитель инфлюенсы либо успевает выздороветь, либо, увы, умирает. Западная часть страны и Европа пострадали как раз из-за большого человеческого трафика. Высочайшая мама писала: в Петербурге госпиталя переполнены, больше 100 000 человек инфлюенцией заболели. Смертность, к счастью, не слишком велика. Из 100 человек выздоравливают 99, но все равно ужасная напасть, до госпиталей добираются сильно не все, и этих бедолаг оптимистичная статистика не учитывает. Эпидемия длится уже долго, а значит, к концу этого года сформируется коллективный иммунитет, с грипп сойдет на нет сам собой. Но до тех пор инфлюенса передается воздушно-капельным путем, выкатил я всем известный в моем времени факт. Сиречь, с невидимыми, очень маленькими капельками слюны и других телесных жидкостей, которые мы невольно исторгаем из себя при дыхании и беседе. Мы с вами, господа, за время этого прекрасного ужина успели множество раз обменяться содержимым наших легких и носоглотки. Прежде, чем я поделился с присутствующими простым и дешевым способом уменьшить последствия эпидемии, управляющий акцизными сборами, грузный, 38-летний мужик с модными бакенбардами, одетый в новенький мундир, внезапно рухнул на четвереньки и, поблескивая плешью в пляшущем свете керосинок, пополз ко мне, взмолившись с отчаянием в голосе: «Не могу я сидеть спокойно, ваше императорское высочество, велите голову снять, сам на плаху пойду, только Андрюшку спасите». «Город не конфузь», — неприязненно бросил ему полицмейстер. Господа офицеры бросились поднимать заведующего акцизными сборами, а я ударил по столу кулаком. «Тихо!» Господа замерли и затихли с виноватым видом. «Сын захворал, Илья Степанович?» — спросил я акцизника. Продолжив ползти на коленях, Чиновник принялся заламывать руки. «Как есть захворал, ваше императорское высочество, доктора», неприязненно покосился на доктора Блинова. «Пичкают чем попало, а толку нет. Рожа у него, ваше императорское высочество, нога опухла, гниет», вклинился доктор и оправдался. «Рожу в мире никто лечить не умеет, как и многое другое. Плохо, я же не целитель, но если еще не поздно, встань, Илья Степанович», попросил я. Управляющий акцизами вскочил на ноги, глядя на меня влажными, полными отчаяния и робкой надежды глазами. «Наложением рук только шарлатаны промышляют», заявил я и поднялся на ноги. «Продолжайте, господа, я отлучусь ненадолго», и покинул столовую под озадаченными взглядами иркутской верхушки. Добравшись до своей спальни, я аккуратно опустился на колени перед красным углом и принялся имитировать молитву. В столовой сейчас изо всех сил поливают дерьмом управляющего акцизами, испортил ужин такой неприятной вещью, как больной ребенок. Его высочество расстроил. И хорошо, так эффект от моего возвращения и дальнейших действий только усилится. Даже имея маму химика и друга Серегу, который тоже химик, я не могу сварить пенициллин. Процесс я в целом знаю, но здесь, в Иркутске, нормальных лабораторий и ученых нет, так что придется отложить до Петербурга. И долго, я осторожно надеюсь уложиться в месяц-два, но сын управляющего акцизами ждать не станет. К счастью, рожу можно облегчить и, при благоприятном исходе, вылечить совсем кое-чем гораздо более простым. Поднявшись на ноги, я вернулся в столовую. Как и ожидалось, управляющий акцизами пребывает в унынии, а немного растрепанные господа отсвечивают не успевшим испариться гневом на лицах. «Господа, нужно немедленно отправляться в лабораторию», вызвав туда всех подкованных в химии людей. «Александр Федорович», обратился ко второму, «прошу вас распорядиться привести в лабораторию образцы всех имеющихся на ваших фабриках красителей». «Илья Степанович», обратился к убитому горем, робко смотрящему на меня акцизнику, и осторожно, чтобы не сильно потерять в репутации, если опыты и лечение ребенка пройдут неудачно, поведал: «Господь к Андрею благосклонен, домой ступай, сына не тревожь, сиди и молись, покуда я не приду». «Так точно, ваше императорское высочество». Анилин, вредный краситель, на складах Александра Федоровича II нашелся. Сам он, разумеется, уходить не стал, разместившись здесь же, в лаборатории. Дальше наступило дело техники. Усевшись в уголок, я принялся командовать толковыми местными учеными и докторами, коих набралось всего шестеро. Пару попыток мы провалили, но под утро, с третьего раза, я удачно ввернул «Бог Троицу любит», стрептоцит был получен. По-хорошему теперь его нужно проверить на животных, но такая практика распространена в эти времена не везде, а еще у нас нет времени. Вопросов никто ожидаемо не задавал, потому что не по рангу. Что ж, придется самому. Поднявшись с удобного стула, откуда я наблюдал за процессом, я обратился к физически уставшим, но испытывающим могучий моральный подъем ученым, сомневаться в том, что получившийся порошок обладает целебными свойствами, они и не подумали, опять-таки из чувства ранга. Данное вещество я предлагаю назвать Сибири, в честь восхитительного края, в котором он впервые был получен. Ученые покивали и похлопали. Технология получения была открыта в Петербурге, принялся я врать. Ученый, чье имя в силу его предательства подлежит забвению, попытался продать открытие англичанам, за что и поплатился. Мужики поежились. «Патент получить, это хорошо и правильно», продолжил я. «Он будет оформлен на вас, ибо я, как вы могли заметить, просто сидел здесь», кивнул на стул. «Ваш имп», попытался проявить честность Игорь Иванович, но споткнулся о мою вежливо поднятую бровь. «Нос не дорос цесаревичей перебивать. Остап, подписки о неразглашении», попросил я. «Слушаюсь», ожил секретарь и вынул из чемоданчика обильно украшенные печатями, красиво написанные на гербовой бумаге, бланки. «Эти бумаги – наша с вами гарантия, что случившееся здесь останется тайною», – заявил я. «Прошу вас ознакомиться с текстом и подписать». Бланками я попросил озаботиться еще во Владивостоке, куратору от охранки такая идея очень понравилась, а среди печати имеется моя личная, унаследовал от Николая. Содержимое господам явно не понравилось, но подписались все, включая второго. После получения патента стандартного образца, подписки потеряют актуальность, и вы сможете рассказать об открытии всему миру, успокоил я их. Но о моей роли распространяться прямо запрещаю. Сибирь получен в городе Иркутске, в попытке изобрести новый краситель на основе анилина, по заказу Александра Федоровича II, направил лучик будущей славы на II. А теперь берите порошок, идем проводить испытание. Очень надеюсь, что Андрюшка поправится, иначе я попаду в неловкое положение и буду вынужден утешить его родителей тем, что душа ребенка в раю. Не хочу. Всей честной компанией, погрузившись в приготовленный Риткнехтом Юрка экипажи, очень он доволен тем, что по возвращении на сушу может развернуться во все должностные обязанности, и отправились к дому управляющего акцизными сборами. К себе я пустил второго и доктора Блинова, ибо есть о чем поговорить. За ужином я объяснил, что инфлюенция передается по воздуху. Способ минимизировать ущерб прост. Нужно нашить повязок из нескольких слоев ткани с лямками. Ими можно закрыть нос и рот, воздух через нее проникает, а вот капли, в которых инфлюенция содержится, нет. Александр Федорович повернулся к купцу. Нужно как можно скорее перевести часть ваших фабрик на производство описанных мною масок. Государственный заказ на 500 000 штук. Возьметесь? Государственный заказ для любого коммерсанта звучит словно ангельская музыка, и Второв заработал в моих глазах уважение, продемонстрировав честность и рациональность. Сейчас я не могу точно сказать, хватит ли у нас сырья, ваше императорское высочество. Часть производственных мощностей загружена другими заказами, отмена коих выльется в большую неустойку. Некоторым партнерам не чужд гуманизм, как и мне, и они, безусловно, согласятся обождать ради спасения людей от инфлюенции, но для других бизнес важнее всего остального, мастерски изображая, насколько сильно он хочет помочь, поделился сложностями Второв. Получите бумагу, согласно которой недовольным придется подождать, пожал я плечами. Нормальный купец или фабрикант должны осознавать вред, который приносит всей государственной экономике избыточная смертность населения. Живой покупатель нужен всем, а мертвый – только гробовщику и могильщикам. С сырьем вам придется разобраться самому, Александр Федорович. Рекомендую обратиться к китайцам. Полугодовое освобождение от пошлины на закупку ткани и хлопка я вам выдам. Глаза Второго блеснули, условия пускать весь беспошлинный объем сырья на маски не было, и он, я уверен, сказочно наварится за эти полгода. И он, и партнеры, никто не мешает продать недовольным отсрочкой своих заказов немножко сырья с божеской наценкой. Казна недополучит, но я же под госзаказ выделю китайские деньги, так что то на то и выйдет. Премного благодарен, ваше императорское высочество. Как только закончим с лечением юноши, отправимся шить образцы, выдал я инструкции. Управляющий акцизами, как и положено чиновнику высокого ранга, жил в двухэтажном особняке, выкрашенном в желтый цвет. Маленькие окна начинают меня угнетать, в наших краях и так с солнышком проблемы, ничего не попишешь. Сначала нормальное отопление, потом санитарные нормы с размерами окон. Встретивший нас слуга открыл ворота, и по пути к дому мы полюбовались окутанными нежным утренним светом деревьями. Как только мы спешились на выложенную булыжником дорожку, на крылечко выкатился осунувшийся, но питаемый надеждой Илья Степанович. Молился? Чисто для порядка строго спросил я. Всю ночь молились, ваше императорское высочество.